Неизбежное. 16 лет. Вирджиния. Не теряя времени, мы принялись воплощать список, что сделать в Вашингтоне, пока Бек не уехал в университет. С ресторанами было просто. У Бека аппетит был зверский, а я сделала из этого игру, стараясь не отставать от его рекордов. Поскольку оба наших отца — большие любители истории, то мы взяли их с собой в коттедж Линкольна и дом музея Фредерика Дугласа. За эту весну мы обнаружили в Национальном соборе горгулью Дарта Вейдера и космическое окно с крошечной вставкой из лунного камня. В библиотеке Конгресса мы полюбовались Библией Гутенберга, отыскали лестницу из изгоняющего дьявола, узкие ступеньки совсем рядом с заправкой Эксон в Джорджтауне. Именно там снимали кульминационную сцену фильма «Бедный отец Карас». Сходили в центр Кеннеди и посмотрели балет «Спящая красавица». Мне невероятно понравилось, а Бек уснул. В мае мы повезли близняшек в Смитсоновский национальный музей естественной истории. Нора и Мэй были в восторге, что старший брат и любимая няня везут их гулять. А Коннор и Берни обрадовались случаю провести денек без детей. Мы поехали в центр города на метро. Потом повели девочек в музей, где восторженно ахали и охали перед статуей слона в ротонде, прежде чем отправиться к экспозиции млекопитающих, тысячам заспиртованных экспонатов, собранных Теодором Рузвельтом в начале 20 века. На втором этаже осмотрели мумии, а потом прошли через павильон бабочек. После него настал черед отдела геологии, драгоценных камней и минералов. Я как раз показывала Норе алмаз Хоуп. «Хочу такой!» — воскликнула она, и ее глазки заблестели, когда Бек схватил меня за плечо и развернул к себе. «А мы с тобой?» — взволнованно спросил он. «Ой, нет, только Нора». «Вот же черт!» Он взъерошил волосы и быстро обвел взглядом темный зал. «Я отвернулся буквально на секундочку». «Она здесь», — заверила его я, хотя сама лихорадочно осматривала зал и нигде не видела Мэй. Она не могла уйти далеко. Бек уже спешил по залу и громко звал. «Мэй! Мэй!» Заглядывая за каждую витрину и в каждый закоулок. Я искала там, куда не успел заглянуть он, уворачивалась от посетителей музея и тащила за собой Нору. Сердце у меня бешено колотилось. Наши отчаянные поиски ни к чему не привели, и вскоре мы с Беком встретились у входа в отдел геологии, драгоценных камней и минералов. Он был совершенно разбит, потный, с багровым лицом. Я была в ужасе. Прошло всего несколько минут, а мне казалось, несколько веков. «Бек!» Нора испуганно смотрела на брата. «Надо найти Мэй!» Он кивнул и подхватил сестренку на руки. «Обязательно найдем. Не волнуйся, договорились?» А мне сказал. «Пойду обыщу остальные залы на этом этаже. А ты найди охрану и скажи, что у нас пропал ребенок». Я кивнула. «Позвонишь мне, когда найдешь ее?» «Когда, а не если?» «Позвоню». И он ушел с одной сестренкой на руках, громко выкрикивая имя другой. Я помчалась к информационному киоску, который еще раньше заприметила в ротонде. Там взахлёб изложила седовласой сотруднице, что произошло. Она тут же связалась с охраной и, прижимая телефон к уху, попросила меня описать Мэй. 4 года», — ответила я. «Светлые волосы. Она в черных леггинсах и фиолетовой футболке. Ой, нет, в розовой. Это сестра фиолетовой». «Розовая футболка», — повторила сотрудница в телефон. Поговорив с охраной, она погладила меня по руке. «Дети все время теряются». «Но она совсем маленькая». «Они всегда маленькие. Есть один плюс. Когда малыши понимают, что потеряли взрослых, они громко ревут. Их слышно и заметно издалека. Не было случая, чтобы мы не сумели найти потеряшку». Я кивнула. У меня прибавилось оптимизма. И продиктовала ей свой номер, а она нацарапала его рядом с описанием Мэй. «Старший брат ищет девочку на втором этаже, а я поищу на этом. Пожалуйста, позвоните мне, если...» Телефон, стиснутый у меня в руке, зазвонил. «Бек! Скажи, что нашел ее!» Воскликнула я вместо «Алло». «Нашел». Он хмыкнул, словно не веря в свою удачу. «Она стояла у мумий. Сказала, ей нравится, как они закутаны». Я громко расхохоталась. Всплеск адреналина смешался с радостью и облегчением. «Как она? Ничего не случилось?» Прекрасно. Седовласая сотрудница прошептала. Дать отбой охране. Я кивнула и беззвучно сказала ей «спасибо». «Лия, посмотри вверх», — попросил Бек. Я подняла голову. Бек и близняшки стояли на балконе на втором этаже. Нора помахала мне, а Мэй крикнула. «Лия, Бек меня нашел!» Он смущенно пожал плечами, но при этом весь сиял от гордости. До сих пор отчетливо помню, как подумала тогда. Мне повезло, что он мой. «Мама взбесится», — сказал Бек по дороге домой. Выйдя из метро, он снова сел за руль Субару Берни, и едва близняшек пристегнули к детским автокреслам, как они обе тут же уснули. «Мы с сестрами, весь ее мир. Она бы никогда не оправилась, если бы с кем-то из нас что-то случилось». Бек не преувеличивал. Ведь Берни, в отличие от моей мамы, не работала. Она была домохозяйкой. И каждую секунду каждого своего дня посвящала заботе о Беке, Норе и Мэй. И я никогда не замечала, чтобы она хотела чего-то иного. Я взяла Бека за руку. Она поймет. Дети иногда теряются. Спорим, ты никогда не терялась. А вот и ошибаешься. В 7 лет я потерялась в домашнем мире. Это же огромный магазин. Мама выбирала тостер, и пока она стояла ко мне спиной, я куда-то ушла. Когда она меня отыскала, я таращилась на купальные полотенца. Знаешь, как их складывают рулонами на стеллаже, по цветам? Красотища, глаз не оторвать. Бек с нежностью улыбнулся мне. Ты прелесть. Мама тогда так не думала. Перепугалась до истерики. С тех пор я никогда от нее не отходила. Она тебя любит, сказал он. Как и моя меня. Дома Бек позвал отца на кухню, где Берни с полотенцем на плече поливала комнатные растения, и честно сознался, что приключилось с Мэй. «Дети есть дети», — только и сказал Коннор. А вот Берни, как и предвидел Бек, пришла в ужас. Но ненадолго. Опомнившись, она крепко обняла Бека и сказала. «Ты лучший старший брат в мире». И он весь просиял от похвалы. «Девочки всегда будут помнить, как ты и Лия возили их в музей. Не каждый день старшие берут с собой младших. Мы же их любим», — пожал плечами Бек. Коннор хлопнул сына по плечу. «А они на вас обоих молиться готовы. Лия, тебе к которому часу домой?» — поинтересовалась Берни. «К 11. С тех пор, как мне исполнилось 16, родители иногда допускали послабление. Обычно мне полагалось быть дома к 10, но если я была с Беком, мне давали дополнительный час. «Мы ведем близняшек ужинать в ресторан «Анкл Хулиос», — сообщил Коннор. «Выезжаем через полчаса. Хотите с нами?» Бек посмотрел на меня, не в силах решиться. С одной стороны, он обожал гуакамоле, которое готовили в ресторане прямо у столика. С другой, раз уж родители уезжают с близняшками, дом в нашем распоряжении. «Не знаю даже», — сказала я, глядя на него. «Что-то я вымоталась в музее». Бек улыбнулся и пристукнул по кухонному столу. «Вот и я тоже. Хочешь, закажем доставку и посмотрим кино дома?» «Ага», — отозвалась я. «Прекрасно». Берни нахмурилась. «Опасно». Я почувствовала, как кровь приливает к лицу. «Все у них будет хорошо», — сказал Коннор, хотя в его тоне скорее звучало. «Не смущай молодежь». Берни сердито посмотрела на мужа. «В каком смысле хорошо?» «Положитесь на нас», — заявил Бек. «Мы будем паиньками, обещаю». Берни подняла брови. «Позвоню Ханне и узнаю ее мнение». Бек за руку повел меня в подвальную комнату, где мы устроились на диване, предварительно спихнув с него целый зоопарк плюшевых диснеевских персонажей. «Обожаю, что наша мама в эту самую минуту совещается, прыгнешь ли ты ко мне в постель, если нас оставить без присмотра больше, чем на 5 минут?» — сказал Бек. Я засмеялась. «Тебе никогда не хотелось, чтобы они не были близкими подругами? Тогда мы бы могли встречаться тайком, а они бы не обсуждали каждый наш шаг». «Было бы классно», — ответил он, накручивая мой локон на палец. «Но вообще я рад, что наши родители дружат. Ну, если не считать того, что они постоянно суют нос в наши дела». Берни сбежала по ступенькам. «Лия, твоя мама сказала, что тебе можно побыть у нас. Попросила напомнить, чтобы ты не теряла голову». Я кивнула, плотно сжав губы, чтобы не вспылить. На мамином жаргоне «не теряй голову» означало «не занимайся сексом». Господи, ну неужели нельзя было послать мне сообщение с тем же текстом? Берни посмотрела на сына и прямолинейно сказала: «Не занимайтесь сексом». Бек громко расхохотался. «Господи, мам, а как насчет чуточки деликатности? Вот Ханна же смогла». «Ты всегда понимал, только когда с тобой напрямик». «Отлично. Если пообещаю не снимать штаны, ты уйдешь?» «Не испытывай судьбу», — сказала Берни и запустила в сына кухонным полотенцем. Вскоре Берни, Коннор и близняшки и правда укатили. Бек заказал из Анкл Хулиос доставку на двоих, и мы коротали ожидания, целуясь на диване в гостиной. Но в конце концов он прищемил мне волосы локтем, а сам чуть не свалился на пол, и нам обоим было неудобно. Бек с ворчанием выпустил меня. «Может, лучше пойдем ко мне в комнату? Там есть...» Он кашлянул. «Кровать». «Да ты что? У тебя в комнате и кровать? Надо же! Я и не знала!» Бек шутливо ткнул меня в бок. «Я обещаю вести себя хорошо». «Раз так, пошли». С Беком все было легко. Еще с Рождества, когда мы поцеловались на рассвете. Мы отлично понимали друг друга. Знали, когда тишину нужно заполнить разговорами и когда лучше помолчать. Чутье подсказывало Беку, когда у меня, интроверта, садилась батарейка, и он давал мне побыть одной. Я усвоила, что он с трудом переносит малейший дискомфорт, поэтому в случае чего с ним заботливо нянчилась. Он знал, что когда он запускает пальцы в мои волосы, по коже у меня бегут мурашки. Я знала, что от поцелуя в шею он одновременно поеживается и прижимается теснее. И все же в тот вечер у него в комнате нам обоим было неловко. Отчасти из-за вмешательства родителей, отчасти потому, что на нас давили некие обобщенные представления о том, что должно происходить в постели между людьми, которые друг от друга без ума. Завуалированные намеки моей мамы и прямой запрет Берни подействовали на нас, как холодный душ. Бек лёг на бок, подпер подбородок рукой. «Всё хорошо?» «Да, абсолютно». Он криво улыбнулся. «Я думаю, тебя напугали». «А я думаю, это тебя напугали». «Так и есть. От наших мамочек у меня всё упало». Я засмеялась. «Хотелось бы знать, с чего они решили, будто мы не потеряем голову». Задумчиво сказал он и покраснел. Мы с Беком много чего успели обсудить за все эти годы, но о сексе никогда не разговаривали. Я была так влюблена в него, что порой меня ошеломляла сила собственных чувств. Я знала, Бек меня любит, ведь он все время это твердил. Но что важнее, он показывал мне это долгими взглядами, нежными прикосновениями, заботливыми поступками и тем, что позволял мне задавать темп. Гуляли мы, дразнили друг друга или целовались. «Не знаю», — пробормотала я. «Думаю, они уже поняли. Это неизбежно». Бек смущенно улыбнулся, и я придвинулась к нему поближе. Он взял меня за руку и медленно повернул кольцо на моем пальце. «А ты с мамой обсуждаешь такие вопросы?» «Чуть-чуть. Как-то она спрашивала насчет нас с тобой. Ну, ты понял». Неловко закончила я. «Вообще, я настроилась вести себя по-взрослому». Родители внушили мне принцип: если собираешься с кем-то заниматься сексом, то нужно уметь спокойно обсуждать это с партнером. Но мысль о том, чтобы при Беке произнести слова «заниматься сексом», казалась равносильной тому, чтобы раздеться перед ним догола. «Она не любопытничала», — продолжала я, покраснев не меньше, чем Бек. «А может, ты да, но в основном расспрашивала, потому что хотела удостовериться, мне ничто не угрожает». Я провела рукой по пылающему лицу. «Господи, почему же я сейчас так стесняюсь?» Бек засмеялся, притянул меня к себе и крепко обнял. «Еще тебе стесняться. Я и так уже стесняюсь за нас двоих». «А ты с мамой обсуждаешь эти вопросы?» Бек фыркнул. «Черт, конечно, нет. Как ты себе это представляешь?» «Я никак это и не представляла. Берни частенько не хватало тонкости, присущей моей маме, которая спокойно говорила на тему секса. Ясно было, мама надеялась, что в ближайшее время я не пересплю с Беком, и делала упор на последствия — от беременности до эмоциональных сложностей. Но при этом она предложила записать меня к врачу, чтобы подобрать контрацептивы. Я уткнулась носом в рубашку Бека и все это ему рассказала, а под конец добавила. «Я уже месяц как принимаю таблетки. Просто, чтобы ты знал». Он погладил меня по волосам. «Хорошо». Я отстранилась и заглянула ему в глаза, и увидела в них нежность и удивление. «Хорошо?» — эхом повторила я. «Ага. Я рад, что ты мне сказала. Но пусть все остается как есть». «А ты хочешь, чтобы что-то поменялось?» Он блеснул глазами и поцеловал меня. Нежно, целомудренно. И все же от этого поцелуя мне стало жарко. «Конечно, хочу. Но только когда ты сама будешь готова». «А ты раньше уже... до нас?» «Нет». «Серьезно?» «Серьезно». Он выпрямился, немного сердитый. «Я всегда хотел быть только с той, кого люблю. А любил я всю жизнь тебя». Я улыбнулась. «Значит, когда скажу тебе снимать штаны, послушаешься?» Бек засмеялся, сгреб меня в охапку и шепнул на ухо. «Без колебаний».